Я хочу видеть город в вышине и жемчужные ворота и престол, и склониться на колени и молиться, что дошел по тропинке узкой, что вела домой, и склониться на колени и молиться, что дошел по тропинке узкой, что вела домой. Я хочу видеть город дорогой, древо жизни, приносящее свой плод. Знать, что счастье будет вечным, будет новый небосвод, где светило сменит Бога лик святой. Знать, что счастье будет вечным, будет новый небосвод, где светило сменит Бога лик святой. Я хочу видеть город неземной, в книге жизни свое имя прочитай, от царя венец победы с ликованием принять и с его народом вечно пребывать. От царя венец победы с ликованием принять и с его народом вечно пребывать. Я хочу видеть город золотой, приготовленный для Божий детей, и приблизиться к Иисусу он отрет слезу с очей и дарует радость сердцу моему. И приблизиться к Иисусу он отрет слезу с очей и дарует радость сердцу.